Глава 32. Гейс. Когда мы вернулись домой, у входной двери нас встретили Ронна в халате и Майк в пижамных штанах и толстовке. Их волосы торчали во все стороны. У меня напряглось все тело, и я застыл на дорожке, ведущей к дому. Когда взрослые выглядели так, я сразу готовился к неконтролируемому поведению. Крики, удары. Остин остановился как вкопанный и повернулся ко мне. «Все хорошо, Гейс?» Я бы вряд ли справился с ними обоими, если бы они начали бить меня. Меня пугало, что их двое, к тому же я был уверен, что Майк сильнее Брюса. Остин снова повернулся к родителям. «Эй, можете дать нам пару минут?» Они выглядели обеспокоенными, но Майк ответил. «Конечно», и отошел от входной двери. «Они накажут нас, раз поймали. Мне казалось, что пора бежать. Раньше у меня была рампа, чтобы перебраться к Пикси, но здесь-то ее нет». Я мог бы убежать, но что тогда? Я написал им, что мы уехали, и мама наверняка приготовила горячий шоколад и печенье для нас. Ее вряд ли волнует, что мы уже полноценно позавтракали. Майк накажет нас перед этим. В тишине, последовавшей за моим вопросом, зазвучали ночные сверчки. «Нет, чувак, они не бьют нас. Они нас любят». Его глаза искали мои, возможно, пытаясь достучаться до меня, потому что фраза, сказанная мной, доказывала, насколько разными были наши жизни. «Ладно, хорошо. Я добровольно сделал первые шаги навстречу предполагаемому наказанию. Но не услышал ни резких слов, ни даже выговора, только тихие слова благодарности Остину, лица, полные обожания. Ронна села рядом со мной. «Эй, я тебя не сужу. Просто скажи, как нам стать лучше для тебя? Что мы можем сделать, чтобы ты чувствовал себя комфортно и остался с нами?» Они ничего не бросали в меня, не обзывали. Просто я соскучился по дому. И знаю, это звучит безумно, учитывая, что произошло. Они же забрали меня из больницы, так что должны знать, во что я вляпался. Ронна положила свою руку рядом с моей, но не прикоснулась. Звучит очень по-человечески. Разумеется, ты испытываешь подобные чувства. Если тебе хочется съездить туда, мы отвезем. Все в порядке, правда, у меня есть план. Я напишу своей подруге и посмотрю, как все сложится. Этого было достаточно, чтобы Ронна кивнула. «Я принесу тебе всякую канцелярию и марки, но предложение остается в силе. Если тебе хочется съездить туда, мы отвезем». Она пододвинула ко мне тарелку с печеньем. Этот простой жест растрогал меня больше, чем что-либо этой ночью. Мельчайший проблеск альтернативной реальности. Как оно и должно было быть. Мое сердце болело за Пикси, я никогда не ждал подобного от Брюса. Но о ней, по крайней мере, таким же образом заботилась мама, пока не появился Биг и не вывел ее мир из равновесия. Остин принес мне бумагу, конверты и марки. «Выплесни свои чувства наружу и положи конверт для нее с маркой и нашим адресом». Я не стал говорить ему о том, что писать — худшее занятие для меня. Мой почерк был таким, будто кто-то привязал ручку к заднице безголового цыпленка. Но я справился. Я спросил Пикси, почему она так поступила, сказал, что очень зол, что я скучаю по ней, спросил о своей квартире и о том, кто там сейчас живет, и о рампе, а затем опустил письмо в белоснежный почтовый ящик буратонов. На следующий день я написал еще одно письмо, рассказал ей о буратонах и о том, что мой отец сидит в тюрьме, о выздоровлении, о том, каким хорошим оказался дом, в котором я остановился, и что я скучаю по ней. Затем еще через день я снова написал ей о том, сколько в Покипсе перепуганных белок, и что я подружился с мышью на заднем дворе. Она ждала, когда я принесу ей остатки еды, чтобы перекусить. Я даже нашел для нее старый моток пряжи и вязальные спицы, чтобы она могла уютно устроиться ночью. И что я скучал по ней и по ее клубничному шампуню для волос. Я рассказал ей о том, что стал выше, об Остине, который не был похож на других, но был крутым. Я упомянул подруг Тедди, которые всегда хихикали, если оказывались рядом, и Мильта, который заботился о том, чтобы в его комнате был заряжен Joy-Con. Игровые контроллеры для гибридной консоли на Nintendo Switch. Это два устройства для левой и правой руки. На случай, если я захочу поиграть с ним. Я рассказал ей о своих первых занятиях в старшей школе по Кипси и о том, что стал гораздо сильнее, чем при выписке из больницы. О том, что мы с Майком играем в баскетбол во дворе. Я спросил ее о Токсе и парнях, а также о том, как проходили ее занятия. Спросил, как дела у ее мамы и живет ли с ними до сих пор Биг. И написал, что скучаю по ней. Я так и не получил ответа. и через год я писал Пикси только в своих мыслях.